«Ни в каком ты не в раздрае», — возразил он. «Ты потрясающая!» «Не говори так, прошу тебя. Не говори то, что не соответствует действительности». Она не питала иллюзий относительно своего тела. Ее критичность в этом отношении могла сравниться разве что с критичностью подростка к самому себе. Но вместо проволоки на зубах и веснушек на щеках, у нее теперь был огромный шрам на животе, а воспаленные бесполезные соски ныли и пульсировали на твердых грудях, грудях таких незнакомых и тяжелых. И живот ее все еще был большим, словно никакого ребенка из него не извлекали. «Ты очень красива, Меган. Для меня ты всегда будешь красивой». «Неправда. Я в полном раздрае. Посмотри». Она слегка распахнула халат, расстегнула пуговицы на пижаме и приподняла майку. Послеродовой шрам все еще казался свежим. Кирк сделал к ней шаг и провел по шраму пальцем, почти не касаясь. «Отсюда на свет появилась наша дочь», — сказал он. «Этот шрам совсем не безобразный». Меган опустила голову. Ей было приятно слышать эти слова, но этого она от него не хотела. «Я так устала», — сказала она. «Тогда пойдем спать?» Он заботливо опустил ее майку. «Нам всем троим пора спать». В темноте спальни, прислушиваясь к спокойному дыханию дочери, она позволила ему раздеть себя. Потом они легли в постели, она повернулась к нему спиной, но не возражала, когда он прижался к ней с нежностью целомудренного влюбленного. «Я так устала», — повторила она. «Тогда спи. Может быть, утром?» «Я больше никуда не уйду». И он обнял ее, и она ощутила его тепло, тепло человеческого участия. И ее уставшее тело с благодарностью отозвалось на милосердное объятие сна. И Меган сдалась. Часть третья. Самая естественная вещь в мире. Глава 18. Когда Кэт было 12 лет, Джессике 8, а толстой крошке Меган 4 года, им захотелось жить с матерью. Решение принимала, разумеется, не Оливия и не Джек, а Кэт собственной персоной, самостоятельно и ни с кем не советуясь. Потому что в тот год, когда Оливия ушла из дома, дела в доме пошли из рук вон плохо. Денег стало гораздо меньше, чем раньше, хотя отец все время пропадал на работе. И только много позже Кэт поняла, что на работе люди иногда просто прячутся от домашних проблем. Новая нянька, простодушная немка из Гамбурга, не могла за всем уследить и часто приходила в отчаяние, не зная, с чего начать, потому что домашних дел вдруг накопилось огромное множество. В душе Кэт постепенно разрасталась ненависть, причину которой она не могла объяснить. Меган снова начала писаться в постели. Джесси то и дело ударялась в слезы, требуя, чтобы все вернулось на круги своя, чтобы все было по-старому, и Кэт не могла с ней не согласиться. Об этом периоде времени у Кэт было одно самое яркое воспоминание – консервированная еда, постоянное питание консервами и ненависть, пожирающая изнутри. Но в глубине своего 12-летнего сердца Кэт прекрасно понимала, что по-старому уже никогда не будет. Теперь, когда за матерью приехал человек на такси, но, впрочем, какое решение Кэт могла принять? Она решила перевести сестер к матери. Поначалу все шло на удивление легко. Кэт превосходно вжилась в роль высокомерного и независимого командира, который прибегала ее мать, когда просила о помощи. Потом девочка проинформировала ошарашенную няньку о том, что все устроено, и они в ближайшем будущем переезжают в Сент-Джон-Вуд. «А вы спросили папочку, Кэтрин?» Отец знает о наших планах, я вас уверяю». Девчонки лихорадочно собирали пожитки, в то время как простодушная немка безуспешно пыталась дозвониться до Джека Джоэла. Они брали с собой только самое необходимое – пижамы, зубные щетки, говорящую лягушку для Меган, несколько Барби и Кенов для Джессики и диск с песнями группы «Блонди» для Кэт. Потом они, взявшись за руки, отправились на станцию метро, причем Кэт и Джесси попеременно несли Меган на руках, потому что та периодически отказывалась идти дальше. Когда они стояли в метро, Джессика преподнесла старшей сестре свой секретный подарок – горсть заработанных в монополии денег. Кэт приняла эти деньги с благодарностью и даже не сказала Джессике, что играть в монополию на деньги может только глупая маленькая дурочка. Отныне Кэт собиралась заботиться о сестрах со всей ответственностью. Сент-Джон Вуд оказался другим миром, совершенно не похожим на зеленые окраины города. Повсюду встречались черные люди, и только долгие годы спустя Кэт поняла, что эти люди здесь вовсе не господа. Вначале все вокруг казались сестрам-миллионерами. По дороге на Хай-стрит Меган обо что-то споткнулась, и это оказался окурок сигары размером с сосиску. Сказочно богатый черный район. Таким видела его поначалу Кэт и решила, что они могут быть здесь счастливы. Эта иллюзия развеялась, стоило только их матери открыть дверь. «Ты не за ту меня принимаешь», — несколько раз повторила женщина, как будто Кэт с первого раза ее не расслышала. Оливия тут же бросилась к телефону, пытаясь связаться с бывшим мужем, в то время как Джесси с Меган бросились исследовать довольно скромную квартирку матери и путались под ногами у домработницы-филиппинки, которая улыбалась им с видимой симпатией, по крайней мере, так казалось Кэт. Девочки трогали все, что попадалось им под руку, все вещи, которые явно не предназначались для их грязных ручек. «Меган, положи на место мою фотографию с Роджером Муром!» Кэт, чувствуя явную беспомощность, следовала хвостом за матерью и пыталась объяснить ей, почему их переезд сюда – очень даже хорошая идея. При этом монопольные деньги вывалились у нее из кармана. «Но я думала, что ты будешь рада нас видеть», «Я думала, будет замечательно, если мы снова будем жить вместе. Я думала...» «Ты думала, ты думала, ты думала. Ты слишком много думаешь, юная леди. Разве ты не хочешь жить со своими детьми? Большинство мам...» Но Оливия не стала больше слушать свою старшую дочь и отвернулась от нее. Она, наконец, дозвонилась до Джека и теперь разговаривала с ним сухо и злобно, можно сказать, кричала на него и обвиняла в том, что он спланировал это вторжение, чтобы внести хаос в ее любовное гнездышко.